Полчаса спустя Нестеров и Батыр нашли Петруху у карусели, куда добросердечный стажер пришел с удочкой и баночкой дождевых червей провожать только что убывшего в главк полуоборочного Баранова с перевязанной опухшей щекой и едва шепелявящего сквозь оставшиеся зубы. Сопровождали за мордуха конвойные Хохил и Ермак. Карусель отыграла похоронный марш и исчезла в вихре. «Проводил?» – поинтересовался штабс-капитану Филиппова. «Как положено!» – гордо отрапортовал Петруха, тряхнув чубом цвета соломы. «В последний путь?» – уточнил Бек. «Почему в последний?» – удивился Петруха, безмятежно выкатив голубые наивные глаза. «Уже есть приказ», – хмуро проинформировал Филиппова Нестеров. «Товарищ Баранов убыл в главк в связи с переводом на вышестоящую работу. Примирован в размере нанесенного им ущерба. Премия ушла на оплату счетов». «Ой!» – воскликнул Петруха. «А я и не поздравил! Вот беда-то! Вот незадача! И как же это я?» Нестеров и Бек с подозрением впились взглядами в лицо Петрухи. Простодушная конопатая физиономия Филиппова сияла искренним сожалением и раскаянием. «Ты мне брось, Петруха!» – разозлился ас. «Это же ты по кредитке Баранова катком прошелся! Или папа римский?» «Я?» – с достоинством подтвердил Петруха. «Конечно, я! Вы же сами сказали, что к начальству с почтением надо! Правда, товарищ Батыр? И товарищ Баранов был мной очень доволен, и Илья доволен, и Скуратов, и товарищ Бек – все довольны. Вот про вас не знаю, но я исправлюсь!» Бек затрясся в приступе ехидного смеха и, обхватив рукой Нестерова, увлек его на желтую дорожку, ведущую в расположение отряда. Нестеров с досадой плюнул, покосился на безмятежного Филиппова, криво усмехнулся и включил плеер. Петруха проводил их синеким взглядом, потом вздохнул, пожал плечами, перехватил удочку и пошел к пирсу. «Мне его будет не хватать!» Отсмеявшись, пожаловался Бек Нестерову. «Кого?» – не снимая наушников, утащил Нестеров. «Баранова или стажера?» «Петрухи, конечно!» – фыркнул Батыр, вытирая слезы. «Кончилось его стажерство. Фурманов по рекомендации Ильи Дурова подал рапорт о зачислении товарища Филиппова в основной состав. Скуратов согласен. Владимирову отряд очень жалко, но против коллектива он не попрет». Нестеров встал как вкопанный, озабоченно прищурился, но потом облегченно вздохнул. «Нет, Бек, авиатора из Петрухи не выйдет. Так что это ты встречай подчиненного. Ты, кажется, писал запрос на расширение штатов, или нет?» Бек мысленно представил себе Петруху на месте своего зама, сел на песок и тихо застонал. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Май 2015 года. Продолжение следует.